Глава четвертая. После сеанса он вышел на улицу вместе со всеми зрителями и прошелся несколько раз взад-вперед, взволнованный, какой-то даже окрыленный. У него впервые появилась гордость за отца и даже смутное желание с кем-нибудь этой гордостью поделиться. Потом он пересчитал деньги и взял билет на следующий сеанс. Кассирша предупредила его, что фильм уже начался, но он пропустил только детский мультфильм. И он, сын вождя, сидел в темном зале и плакал от любви к вождю и от светлого чувства примирения с судьбой. После этого он целых 2 года вспоминал каждое слово, произнесенное вождем с экрана. Каждую черточку его лица, малейшую интонацию голоса. И прежний пугающий образ, с детских лет носимый в памяти, совершенно стерся под этими новыми наслоениями памяти. Дома он часами глядел на свое отражение в зеркале ванной, пытаясь в своем лице разглядеть черты вождя. Но, увы, он был похож на свою мать. Через 2 года, в очередной его день, он снова добрался до своего маленького кинотеатрика на Петроградской стороне. Шел фильм о последней войне и о новом вожде. Он все 4 года войны провел за решеткой и решил этот фильм обязательно посмотреть. Он вошел в пустое фойе почти за 30 минут до начала сеанса и заглянул в отворенную дверь читальной комнаты. Там никого не было. Он вошел, но подсесть к столу с подшивками газет не решился, а просто прохаживался вдоль стоявших у стены книжных шкафов. В одном из них он увидел ряды одинаковых красных томов с именем вождя на корешке. Он понял, что все это — сочинение его отца. Дрожащими руками он прикоснулся к дверце, и она оказалась не запертой. Он с трепетом вынул первый том. Аккуратно прикрыв дверцу шкафа, он сел на стул подальше от дверей и углубился в чтение. Первая статья посвящена была сельскому хозяйству и была полна рассуждений об экономике и статистических данных. Он ровно ничего в этих цифрах и рассуждениях не понял, но уже сама их абсолютная непонятность внушала уважение. Он поставил этот том обратно на полку и стал смотреть другие книги в этом чудесном шкафу. Ему опять повезло. На нижней полке шкафа он обнаружил книгу о вожде, предназначенную для детей. В ней было множество фотографий и рисунков. И он пошел на преступление. Решил унести эту книгу. Оглянувшись и убедившись, что читальная комната все еще пуста, он расстегнул плащ, пиджак и сунул книгу за брючный ремень. Фильм был цветной, музыкальный и героический, но, на его взгляд, слишком шумный. И пока он смотрел на экран, рука его то и дело ощупывала книгу на животе. А сам он напряженно думал, где бы ему найти укромное место для чтения. Обычно свой день он проводил в парке, пока не замерзал. Тогда он садился в трамвай и ехал к дому. В трамваях тепло, к вечеру в них зажигают электрический свет, а самое главное, многие люди читают в городском транспорте. Он это видел не раз. Вот в трамвае он и прочтет книгу. Фильм наконец-то кончился. Он вышел из кинотеатра, сел в трамвай, нашел свободное место, извлек книгу и принялся за чтение. Ах, какая это была замечательная, упоительная книга! Какой теплый, дорогой образ отца вставал перед ним с ее страниц. а какие в ней были фотографии. Он их рассматривал, гладил пальцами и даже, оглянувшись, приложился к одной из них губами. «Гражданин, кольцо, конечная остановка, выходите». Он вздрогнул и огляделся. В трамвае никого не было, кроме него и кондукторши. Он растерянно встал. «Вы что, зачитались и проехали свою остановку?» — улыбаясь, спросила кондукторша. «Да, проехал». «А что это вы читаете?» Он показал ей книгу. «А, вон какая у вас книга. Ну, не беда. Можете ехать в обратную сторону со старым билетом. Только теперь уж постарайтесь свою остановку не проморгать». Трамвай постоял на кольце и поехал в обратную сторону. Он еще несколько остановок читал, а потом вышел и пересел на другой трамвай. В этот день он не только успел дочитать книгу, но и доехать до кинотеатра, купить билет и вернуть книгу на место. И хотя ему пришлось еще раз посмотреть шумный фильм о падении Берлина, это все равно был удивительно счастливый день. И счастья этого ему хватило еще на год. Через год в городе опять была вьюга, и опять был его день. Он с утра поехал в свой кинотеатр и взял билет на первый утренний сеанс. У него было искушение взять ту же самую книгу и еще раз перечитать ее, но он рассудил, что стоит попытаться сделать новые открытия. Он решил посмотреть тома сочинений вождя и начал с последнего. Том этот был посвящен переписке вождя. У него замерло сердце. А вдруг он найдет письма вождя к его матери? Он снова спрятал книгу на себе и пошел смотреть ненужный ему фильм-сказку про Кощей Бессмертного и Василису Прекрасную. Смотрел, впрочем, с большим удовольствием. Наконец зрители выпустили из кинозала, он вышел на улицу, дождался трамвая, сел и углубился в изучение переписки вождя. Писем к матери он не нашел, хотя начал читать с года своего рождения. Но зато он нашел письма вождя к соратникам, подписанные его собственной фамилией, то есть фамилией мужа его матери, Николаев. Он понял, что мать все-таки передала тогда паспорт мужа вождю. В примечаниях к письмам было сказано, что Николаев – одна из партийных кличек вождя. И ни слова о том, откуда появилась эта кличка. Он был разочарован. Он все-таки надеялся найти неоспоримое документальное свидетельство тому, что у вождя был тайный сын. Не для кого-нибудь, для себя. Конечно, когда-то он думал об этом всерьез. Он даже вынашивал мысль о побеге из-под надзора кожаных курток. Он понимал, что для того, чтобы открыть миру великую тайну своего происхождения, ему нужны сообщники, готовые ему помогать. И он искал их. Это было уже после психбольницы, когда он жил под надзором, но все-таки на воле. Ему уже разрешалось свободно выходить из дома и гулять по улицам. В своем районе, недалеко от дома, конечно. И он был еще относительно молод тогда, здоров, и еще мечтал о свободе и счастье. Однажды он подошел в скверике к компании молодых людей, в разговоре которых ему послышалось имя вождя. Он подошел к ним и сказал: «Вот вы сейчас назвали имя великого человека, а вы знаете, кто я? Я его сын. Да-да, родной и единственный сын. И если вы мне поможете...» Сын вождя был готов к чему угодно. К недоверию, негодованию и даже насмешкам. Но не к тому, что он услышал. «Ты что, дядя, ненормальный или пьяный? За такие слова знаешь, куда угодить можешь? Еще и нас за собой потащишь. А ну катись отсюда да поживей. Тоже мне. Сын вождя нашелся». Парни угрожающе двинулись на него, а когда он повернулся, чтобы уйти, к Кто-то из них догнал его и дал ему пинка. Он пробежал несколько шагов и упал. Сзади раздался хохот. Сын вождя поднялся и ушел, не оглядываясь и глотая слезы. Он был вдвое старше этих ребят, но драться совсем не умел. Да и не хотелось ему с ними драться. Прошли годы. Теперь он искал одно лишь правды об отце. И неожиданно нашел ее в этом последнем томе с перепиской. Нашел и ужаснулся. Именно из этой переписки сын вождя понял, что он и его мать были такими ничтожными вешками на жестоком пути вождя к власти, что только профессиональная привычка придавать значение мелочам заставила кожаных курток уделять так много внимания самому факту существования сына вождя. Для вождя этот факт никакого значения не имел. Ненависть к любому противлению, жестокость к врагам, настоящим или мнимым, сопротивляющимся или поверженным, упоение самой возможностью проявлять насилие. Вот чем были полны письма, записки и резолюции вождя. Он читал строки этих документов, и ужас охватывал его. Сын вождя на несколько дней утратил всякую осторожность. Он принес книгу домой, на ночь спрятал ее в шкафу под теплым бельем, а на завтра снова вышел из дома и полдня ездил на трамваях, дочитывая ужасный том. Он рисковал как никогда, почти никогда, потому что рушилось все. Не он один был обманут, весь мир был обманут. Он читал и не понимал всеобщего ослепления. Как же другие читают эти письма и не видят истины? Как можно не заметить этой сатанинской злобы, коварства и полного равнодушия не только к отдельным людям, но и к человеку вообще? Но не замечали. Это было чудовищно, необъяснимо. Здесь действовала какая-то государственная мистика. Он понял, что его самого продолжали скрывать от мира уже не потому, что его положение могло быть кем-то использовано как знамя переворота, но лишь потому, что он был незаконным сыном вождя, а это могло бросить тень небезупречности на культовую личность. Они убить его не смели от того, что тайна этого убийства тоже могла когда-нибудь всплыть и нанести урон каноническому образу вождя. Он не стал возвращать книгу в кинотеатр, просто оставил ее на сиденье в трамвае. Он уже давно проехал свой кинотеатр. Ах, пора, давным-давно пора бы все простить и забыть. Да вот не получается. С другой стороны, от трамвайных путей начался парк. И он пересел на ту сторону, чтобы видеть в окно деревья. Он очень любил деревья и стал смотреть на них, чтобы отвлечься от мысли о вожде. Не хотел он сегодня думать о нем. Совсем не хотел. Ветер в парке гулял свободнее, чем по улицам. Гонимый им снег вздымался от земли седыми вихрями и завивался в крутые столбы. И вдруг ему показалось, что между черных стволов мелькает некто в сером балахоне с белыми волосами и бородой, развиваемыми ветром. Старец Нектарий. Он часто вспоминал его лицо, морщинами и цветом, похожее на половинку грецкого ореха. Отшельник отец Нектарий, которого он встретил когда-то на Кавказе. Навряд ли он еще жив, ведь ему и тогда в дни юности сына вождя было лет под 100, а вот не забывается никак. Иногда сын вождя просыпался среди ночи, как будто разбуженный чьим-то требовательным окликом или прикосновением. Ему казалось иногда, что кто-то случайно позвонил в его звонок, и он долго лежал без сна, ожидая, что разбудивший его звук повторится. Ничего не происходило. И тогда он вставал, шел на кухню, пил холодную воду из-под крана и клал под язык таблетку валидола. Потом он возвращался в комнату, снова ложился, но заснуть уже не мог. Именно в такие ночи он вспоминал старца Нектария и тихий его голос: «Молись о своем окаянном отце, Георгии». Как-то в январе у сына вождя случился грипп. К нему вызвали врача из тюремной больницы. Этот врач, сам уже старик, вообще-то неплохо к нему относился. Лет 10 назад, когда у него было воспаление легких, он даже принес ему из дома старенькую фуфайку из ангорской шерсти, которая до сих пор его выручает. «У меня полтюрьмы больны гриппом», сказал доктор, сердясь то ли на эпидемию, то ли на своих пациентов-арестантов, то ли на сына вождя. Он сделал ему какой-то укол и удалился, оставив горсть таблеток парацетамола. Больше врача к нему вызывать не стали, только приносили еду. Температура не спадала, он страшно кашлял и бредил по ночам. И вот ему привиделось в бреду, что он стоит в сумерках на маленьком островке посреди необозримого болота, края которого скрываются в белесом тумане. По всему болоту чернеют силуэты мертвых деревьев с воздетыми к небу голыми сучьями. Какие-то таинственные мрачные существа беззвучно ползают у него в ногах, но он не может ни разглядеть, ни отогнать их. Вдруг в тумане появилась светлая точка и стала приближаться к нему. Он напряженно глядел в ту сторону и вскоре увидел двоих, бредущих к нему по болоту. Один, высокий и сутулый, шел впереди, а другой, кажется, ребенок, брел за ним, спотыкаясь и раскачиваясь на ходу. В первом он узнал отца Нектария. В руке старец нес кованый железный фонарь с горящей внутри свечой. «Не послушал ты меня, Георгий», — укоризненно сказал старец. «Взгляни на своего отца. Неужто и теперь не пожалеешь его?» Старец поднял фонарь, и вперед вышел тот, кто шел за ним. Это оказался человечек с телом, как у 7-летнего ребенка, со взрослой лысой головой и бородатой. Голова, казалось, крепко спала. Глаза были закрыты, а тело двигалось рывками, словно кукла на веревочках. Сын вождя с ужасом узнал в этом уродце своего отца. Человечек приближался к нему, но едва не прошел мимо. Подойдя почти вплотную, он опустился на колени и протянул к нему маленькие усохшие ручки. Из-под его сомкнутых век без остановки текли быстрые слезы. Мокрая слипшаяся борода мелко дрожала. Он силился и не мог открыть ни глаз, ни рта. Сын вождя закричал и проснулся, а потом долго лежал, обливаясь потом и тяжело дыша. Прибредится же такое. Когда он оправился от болезни, он попытался раз и навсегда избавиться от этих ночных ужасов. Дождавшись своего дня, он пошел в Никольский морской собор, чтобы помолиться за отца Богу, которого он уже не помнил и в которого не верил. Он решил выполнить волю старца, чтобы во сне, если тот опять ему привидится, иметь право сказать: «Я молился за отца. Теперь оставьте меня, пожалуйста, в покое». Он попал к началу службы. В собор еще только начали собираться старушки. Они покупали свечки и обходились ними иконы. Как ни странно, войдя в храм и оглядевшись, он его узнал. В детстве он ходил именно сюда, в Никольский собор, с папой и мамой. Его даже причащали, вспомнилось ему крепко забытое слово. Возле дверей он увидел что-то вроде конторки, за которой пожилая женщина торговала свечками. Он встал в очередь и купил одну свечку, не самую дорогую. Потом тихонько пошел вдоль стены, раздумывая, куда положено ставить свечи за покойников. Так незаметно для себя он дошел до старушек, сгрудившихся перед закрытым алтарем. Молодой служитель что-то негромко читал монотонным голосом, а они прилежно кланялись и крестились. Сын вождя прислушался к тому, что читал служитель, но не понял почти ни слова. Ему вдруг вспомнился разговор, который произошел когда-то между папой и мамой, когда они выходили из этого храма после долгой-долгой службы. «Зачем они все читают на этом непонятном языке?» — почему-то обиженно спросила мама. «Абракадабра какая-то, ничего не понять». В ответ папа засмеялся и сказал: «Машенька, ты свободно говоришь по-французски, знаешь английский и немецкий. А начав серьезно заниматься пением, легко выучила итальянский. Почему бы тебе, с твоей способностью к языкам, не изучить заодно церковно-славянский, чтобы говорить на нем с Богом и понимать язык своей церкви?» «Ты всегда смеешься надо мной», — обиделась мама. Сын вождя невольно улыбнулся своим воспоминаниям, но тут же погасил неуместную в храме улыбку. «Что это идет за служба?» — шепотом спросил он одну из старушек. «Поздняя литургия, батюшка. Часы читают». «А вы не подскажете, как бы мне помолиться за покойника?» «Новоприставленного?» «Как? Я что-то не понял». «Когда помер покойничек-то?» «В 24-м году». «У-у-у! Панихидку отслужить надо бы. А тебе усопший кем приходится?» «Отцом». «Православный был?» «Вот этого точно не скажу». «А ты сам-то в Бога веруешь?» «Извините, нет, не верую». «А в храм пришел?» «Ну, бывает». «Так, может, отец твой тоже в Бога не верил?» «Это еще и рассудить надо. Можно ли за него и свечку-то ставить? Батюшку надо бы спросить». «А кто он был, отец твой? Профессия у него какая была?» «А профессия у него была вождь мирового пролетариата». «Чего это ты, батюшка, заговариваешься? Ты, может, хулиганить сюда пришел? Ступай-ка лучше отсюда, пока я служителей не позвала». Старушка суетливо закрестилась и посеменила от него в сторону, вертя головой. Не иначе искала служителей. Не желая неприятностей, он вышел из храма, так и не поставив свечи. Проходя через церковный сквер, он аккуратно положил свечу на пустую скамейку. Авось проходящая к храму старушка победней приберет его свечку и поставит к какой-нибудь иконе. А уж там наверху разберутся. И он побрел к трамвайной остановке. Хотя его хождение в храм закончилось неудачей, оно имело последствия. Прекратились таинственные ночные оклики, и старец больше ему не снился. Теперь он и сам порой думал о нем долгими пустыми ночами, когда его одолевала бессонница, и даже звал его. Ему и жутко было, и хотелось снова услышать его во сне, а иногда он мечтал. Вот встретить бы настоящего монаха, пусть и не старца, и не прозорливца, а просто умудренного знанием о какой-то другой вечной стороне жизни и ее законах, и побеседовать с ним. Но ему вспоминались обезображенные, оскверненные стены Соловецкого монастыря, Сергиевой пустыни, и он понимал, что неоткуда взяться такому монаху. Та встреча в горах была чудом, и теперь он не ждал повторения. В его жизни и простых-то событий было немного. Чего уж о чудесах мечтать. И хватит, хватит этих воспоминаний. Не для того он готовился и рисковал, чтобы тратить свой день на прежние обиды и переживания. Сегодня он будет вспоминать о счастье, о Марине, о море и солнце. Для этого он и едет на острова. И потом, если хорошенько подумать, разве он сейчас так уж несчастен? Он видел на улицах города стариков, одетых гораздо хуже его, видел нищих инвалидов. В кино, в новостях дня, которые часто шли в начале сеанса, показывали всеобщее благоденствие и процветание. Люди с экрана говорили о своем счастье и о счастье всего советского народа. Но он знал, что если даже это и правда, то ведь не вся правда. Ему приходилось видеть и другое.